Но в тот февральский вечер еще рано было думать об опасности пожаров. Каждое дерево, каждая травинка были пропитаны влагой, казалось, они никогда не смогут загореться. В доме было холодно. Можно было зажечь камин, сложенный из камней в гостиной, но кроме него в каждой комнате имелся и электрический обогреватель. Спенсер предпочитал живой огонь, треск поленьев и запах дыма, однако он включил обогреватели, поскольку ждать было некогда. Сбросив промокшую одежду и облачившись в удобный серый спортивный костюм и толстые гольфы, он сварил себе кофе. Рокки он предложил миску апельсинового сока. У Псина было много других странностей, кроме пристрастия к апельсиновому соку. Например, он обожал гулять днем, но не разделял увлечения многих собак ночной жизнью, предпочитая, чтобы его отделяло от ночной темноты, по крайней мере, окно. Если же ему приходилось выходить на улицу после захода солнца, он держался рядом со Спенсером и подозрительно оглядывался. И еще Пол Саймон. Вообще-то Рокки был довольно равнодушен к музыке, но голос Саймона его просто завораживал. Если Спенсер ставил пластинку Саймона, особенно если звучала песня «Прекрасная страна», Рокки садился перед динамиками, внимательно смотрел прямо в них. Или же медленно и равномерно, хотя и не в такт, бродил взад-вперед по комнате, погруженный в глубокую задумчивость, когда слушал «Алмазы на подошвах» или «Можешь называть меня Эл». Тоже весьма странное поведение для собаки. Еще более странна была необычайная стыдливость пса при отправлении естественных надобностей. Он никогда не делал свои дела, если на него смотрели, и Спенсеру приходилось каждый раз отворачиваться. Иногда Спенсеру казалось, что пес до того, как попал к нему 2 года назад, немало настрадался и, решив, что в собачьей жизни радости мало, захотел стать человеком. Вот в этом Рокки ошибался. Люди чаще ведут собачью жизнь в худшем смысле этого слова, чем многие собаки. «Развитое самосознание», — как-то сказал Спенсер Рокки в одну из бессонных ночей, «не делает существо более счастливым, дружище. Если бы это было иначе, у нас было бы меньше психиатров и пивнушек, чем у вас, собак. А ведь это не так, а?» Пока Рокки в кухне лакал из миски на полу свой апельсиновый сок, Спенсер принес в гостиную и поставил на большой письменный стол в углу кружку с кофе. На столе были установлены 2 компьютера с жесткими дисками, многоцветный лазерный принтер и прочее оборудование. Эта часть комнаты стала его офисом, хотя он нигде не работал в штате вот уже 10 месяцев. С тех пор, как он ушел из полиции Лос-Анджелеса, где последние 2 года работал в калифорнийском многопрофильном отделе компьютерных преступлений, он несколько часов в день проводил за диалогом со своими компьютерами. Иногда он исследовал интересные для себя явления, используя чудо и гения. Однако чаще он пытался найти способы подключиться к частным и государственным компьютерам, преодолеть хитрые системы защиты. Как только ему удавалось это, он начинал заниматься нелегальной деятельностью. Он, правда, никогда не разрушал файлы ни одной компании или организации, никогда не вводил неправильные данные. Однако он все же нарушал право частной собственности, проникая в чужие владения. Но совесть его не особенно мучила по этому поводу. Он не искал никакой материальной выгоды от своей деятельности. Его вполне удовлетворяло то, что он получал информацию, а также доставляло удовольствие, если удавалось что-то исправить. Как, например, в деле Бекотта. В декабре прошлого года Генри Бекотт, осужденный за превратные действия с детьми, должен был быть освобожден из тюрьмы после почти 5-летнего заключения. Государственная калифорнийская коллегия по условному и досрочному освобождению отказалась сообщить его местожительство на время срока условного осуждения, обосновывая отказ защиты прав осужденного. Поскольку Бекотт избивал свои жертвы и в суде не высказал по этому поводу никакого сожаления, его освобождение вызвало сильное волнение у родителей во всем штате. Стараясь действовать как можно осторожнее, чтобы не быть обнаруженным, Спенсер проник в компьютерную систему полиции Лос-Анджелеса, оттуда в компьютер коллегии по условному и досрочному освобождению, где и узнал адрес, по которому будет проживать Бекотт в течение срока условного освобождения. Несколько анонимных звонков газетчикам заставили коллегию приостановить освобождение Бекотта до тех пор, пока для него не подберут другое место жительства. Однако в течение следующих 1,5 месяцев Спенсер раскрыл еще 3 адреса один за другим, вскоре после того, как их с большим трудом подобрали. Официальные круги изо всех сил пытались разоблачить того, кто, по их мнению, разглашал секретную информацию, но не высказывали, по крайней мере, публично, опасений, что утечка могла произойти из их электронных файлов, надежно защищенных соответствующим устройством. В конце концов, они признали свое поражение и поселили Бэккуэта в пустой сторожке на одном из участков Сан-Квентина. Через пару лет, когда закончится срок его условного наказания и проживания под надзором полиции, Бэккуэт снова сможет начать свою охоту на детей и наверняка загубит еще ни одного ребенка, если не физически, то психически. Но хотя бы пока он не сможет поселиться инкогнито среди людей, которые не подозревают об опасности. Если бы Спенсеру удалось найти доступ к компьютеру самого Господа Бога, то он бы и там вмешался в судьбу Генри Бэккуэта, позаботившись, чтобы того поразил неожиданный смертельный удар или же чтобы он случайно оказался под колесами грузовика. Спенсер бы не колебался в восстановлении справедливости, которую трудно было ожидать от морально парализованного и пораженного фрейдистскими комплексами общества. Он не был героем. Не был таким покрытым шрамами компьютерным Бэтменом. Не собирался спасать мир. Он просто парил в кибернетическом пространстве, в этом неведомо жутковатом измерении, средоточие энергии и информации внутри компьютера и компьютерной сети. Оно завораживало и притягивало его, как завораживали и притягивали других людей Таити и далекая Тортуга, как влекут к себе Луна и Марс тех, кто впоследствии становится космонавтом. Возможно, самым притягательным для него было то, что это измерение можно исследовать, путешествовать в нем, делать открытия, не вступая в контакт с людьми. Спенсер избегал всевозможного общения с прочими пользователями компьютеров. Кибернетическое пространство было для него необитаемым космосом, хотя и созданным человеком, но абсолютно безлюдным. Он бродил между нескончаемыми рядами цифр и прочих данных, которые были несравненно значительнее и величественнее, чем египетские пирамиды или развалины Древнего Рима, или же хитрые завитушки, украшающие множество средневековых городов. Но, тем не менее, он не видел человеческих лиц, не слышал человеческого голоса. Он был Колумбом без команды, Магелланом, путешествующим в одиночестве, по электронным дорогам и пересекающим города цифр и фактов, таких же безлюдных, как города-призраки в пустынях Невады.